Боже, о чем я думаю? Мне бы подумать о том, что мне делать 6 дней на этом острове. Вряд ли Диман выпустит меня раньше. И что он мог задумать? На корабле он дал понять, что взял меня под присмотр. Причем дал это понять не только мне, а всем окружающим тоже. Дальше уже определенно идет вброс информации на острове, где множество мафиозных семей в близком доступе. Да и мафиозные подростки или молодые люди, которых называют школьниками, наверняка уже связались с семьями, как только появилась связь на острове. По цепочке информация идет дальше, и вот уже мафиози задаются вопросом, а кто это Кира Синопи, о которой они ни разу не слышали, потому что этого имени не существовало вообще. Максимум, до чего докопается большинство, что я связана с внешним советником Ванголы, то есть Цидеф и древний иллюзионист, когда-то бывший одним из первых лиц в Ванголе. Этого уже достаточно, чтобы поднять суматоху и в целом понять, что тут замешана Вангола. А что дальше? Вряд ли Диман намерен выделить мой феникс в мафиозном обществе. Пока что он только подставляет меня. Что, если его цель – это убедить всех, что я часть Ванголы? От того, как я себя подам в мафиозной среде, будет зависеть, воспримут ли мой небольшой феникс всерьез. 9, как я поняла, плюнул и растер. Сделал вид, что с Варией у них просто временные разногласия и его неблагодарный приемный сын просто выделывается. Я так поняла, что всем известно о том, что Замзас сказал, что теперь Вария не будет подчиняться 9, а пока 9 босс Ванголы, то и с Ванголой они теперь на штыках. Но все послушали 9. Если смотреть со стороны, я бы тоже пока повременила влезать в их семейный конфликт, не зная, чем он закончится. Таким же образом 9 замял и ситуацию с подготовленными хранителями Цуны. Явно рассчитывает и меня, и их еще использовать. Так, а по итогу что? Диман меня продолжит сталкивать с мафиози при верхах, вероятность очень высока. Диман явно даст всем понять, что я дочь Емицу, а значит, раскроет мою личность в нужный момент. С этой брошью все ясно. Диман явно не даст мне сбежать и пиханет в сторону его Ванголы, ради которой он на все готов. Даже готов выбраться на сцену спустя столько лет пребывания в тени. Мне остается быть к этому готовой и вовремя свернуть ситуацию, напомнив всем, что я сама по себе со своим фениксом. А еще лучше не дать себя выпихнуть на эту же сцену. Может быть, Диман снова хочет занять руководствующую позицию в Ванголе? Вряд ли теперь его устроит позиция хранителя. Хочет стать наставником. Так тогда бы стал наставником Цуны, подвинув Реборна. После дрессировок от Спейда Цуна бы был идеально выдрессирован и запуган до смерти. Все, как Диману нравится. В самом деле, с чего его вдруг перестала устраивать его старая позиция? У него не было никаких точек давления на него. При том, что как иллюзионист он мог создавать такие ситуации, как с семьей Энмэ и Емицу. Да, Диман вылез на свет на острове, но он там же успешно отыгрывал умирающего. Мог бы и доиграть, больше не появляясь явно. Так нет же. Попытался забрать тело Мукура, самого Мукура оставив куковать в его коробочке. Опять же, хотел мной исподволь управлять. Получается, это у него сейчас план, так зачем ему я, тоже хочет что-то провернуть, как и 9. Я почувствовала, как у меня начинает болеть голова. Решила пока не пытаться больше докопаться до хода мыслей 9 или Димана. Оба слишком хитрые манипуляторы, так у Димана еще и крыша подтекает местами, потому и завороты его мысли еще сложнее предугадать. Хотя про психическое здоровье 9 тоже нельзя утверждать, сделать Цуну подвластным и управляемым боссом ради разрушения Ванголы тоже смахивает на старческий маразм. Сейчас важно то, что же делать старик Айкёй. А если его перемещать на этот остров прямо сейчас, то что делать с оставшимися в Намиморе? Какая-то задачка про волка, козу и капусту. Мукура глубоко задышал и вернулся полностью. Баюн тоже ожил, спрыгнув на подлокотник. Ракуда, открыв глаза, нашел меня взглядом, сообщив: «Кёя-кун уже собирает сумку». Не успела я нахмуриться и задать вопрос, как он продолжил: «За городом останется присматривать его зам, Кусака Бетицуя. Он в курсе дел в городе и сможет в случае опасности связаться как с нами, так и с твоей бандой». Подумав, кивнула: «Все же лучше бы, конечно, оставить Хибари в Намиморе, но и здесь он позарез нужен. Такая альтернатива хотя бы может сработать. Так, если что, в Намиморе остается и Хром, в случае опасности Мукура быстро может занять ее тело и навалять нежданным гостям». Чуть позже Скуала передал, что никакого журнала с записями искать даже не надо, Прибытие таких сил, как и ожидалось, оказалось на слуху. Но я уже была немного успокоена, зная, что Кёя в пути. Конечно, ему потребуется время, чтобы добраться сюда, но я вылезать не собираюсь. Во всяком случае, я могу сказать, что прибытие Кёи чуть позже моего было изначально запланировано. Решив, что надо перевести дух, я пошла встречать Конрада и Гинкиши, которые должны были привести Фуюки и Мураками с собой, но на первом этаже, в коридоре у входа обнаружила варийских рядовых, дежуривших там, сверлящими тяжелыми взглядами знакомую мне троицу, Фидели, Канти и Мартина. «Синьора Синапе, говорят, к вам, заметив меня», сообщил один из двойки варийцев. «Ты куда пропала, Синапе?» Приняв суровую и требовательную стойку, скрестил перед собой руки Фидели. «Там такой шум поднялся», взволнованно посматривая на варийцев, добавил Мартина. Канти же, даже не пытаясь делать это незаметно, рассматривал видимую ему с коридора часть дома, явно пытаясь что-то еще углядеть. Заинтересовавшись и в итоге решив, что надо быть хотя бы в курсе того, что происходит в доме напротив, я сказала: «Давайте присядем в гостиной». Мы переместились в гостиную у входа, куда нас проводили варийцы. Присели туда на диванчики и кресла. Бес незаметно переместился и замер, присев возле моего кресла. На него даже не обратили особого внимания, видимо, привыкнув, что возле меня уже довольно часто вился другой кот. Я решила слишком уж в доме не хозяйничать, потому не стала предлагать чая, сразу спросив: «Так что там за шум?» И 3 часов не прошло, как мы на острове, а как только связь появилась, так и повалили все проверять, целы ли мы и что это было на корабле, и куда мы пропали, быстро выпалил Спагетти. «Ты погоди», — одернул его Фидели, пристально засверлив меня взглядом. «Синапе, давай сначала ты расскажешь, что это был за туманный тип, и ответишь мне на пару вопросов». Не удержавшись, повернула голову в сторону, почесав щеку. «Кто ты, Синапе?» Не увидев от меня реакции, Фидели продолжил. «Фамилия явно подставная. Мне сказали, что это очень похоже на трюки Цидев, и в то же время Реборн, работающий на Ванголу, близкое и давнее знакомство с 10-м боссом Ванголы. В каких ты отношениях с Ванголой, Синапе?» Я и так знала, что Фидели не дурак, а тут еще я сама дала довольно много информации. И похоже, эта информация чем дальше, тем большему числу соображающих и владеющих информацией станет известна. «Мой отец работает в Цидев», — решила я выдать эту информацию, к которой он и так сам мог прийти. «Так что я ее, скорее, подтвержу. Соответственно, у меня есть пару знакомств с его знакомыми, такими, как Реборн. Но вообще-то у меня в планах нет работать ни на Цидев, ни на Ванголу. Не надо причислять меня к ним». А кровавый туман дернул головой Фидели в сторону Мукура, скромненько примостившегося возле моего кресла и делающего вид, что он тут для мебели. «Мои личные планы не вашего ума дело», — ответил иллюзионист с милой улыбкой. «А та запись, о которой мы говорили», — продолжил Фидели. Канти с Мартина тихо внимали. «Внутренние конфликты», — легко пожал я плечами. Фидели недовольно хмурился. Наверняка надеялся на более развернутые ответы. В гостиную резким и быстрым шагом влетел капитан Варии. Осмотрев орлиным взором компанию, он все же, видимо, умел правильно считать и переспросил: «Чертяка, мне кажется, ты говорила, что у тебя 2 щенков должны прийти». «Это не те», — отрицательно замотала я головой. Скуала, смотря на меня, дернул бровью. Или это все же было дерганье глаза? Возможно, он все еще был на взводе и теперь ему казалось, что я над ним издеваюсь. «Это другие ребята, зашли в гости», — подумав, добавила. «Можно?» Теперь я отчетливо заметила движение брови, вопросительно изогнувшейся. «Они пришли рассказать новости», — продолжила я. «Да». Пожалуй, слишком громко и поспешно воскликнул Мартина, сидящий до того как на иголках. Ему явно было жутковато здесь. Винченцо Конте подскочил на ноги назвавшийся, протянув руку с горящим воодушевлением взором. «Для меня честь познакомиться с императором мечей. Что за новости?» Перешел к делу Скуала, явно подумав, что не стоящих внимания новостей, учитывая ситуацию, быть не может. «Так мы и говорили же», — не растерялся Канти. «Сбежались все, кому не лень, и наши родственники и далеко не члены семей. Первые, понятно, проверить, что да как, и узнать, где мы были, а все остальные на 10-го Ванголу поглазеть. Представляю, каково сейчас там Цуне». Раздался громкий стук в дверь, показавшийся мне каким-то плохим знаком. «Надеюсь, это все же Конрад с парнями вернулся. Было слышно, как варийцы впустили пришедшего, и слышно их негромкие голоса, нос Куала напрягся. Я тоже, почувствовав пламя грозы, которое было мне знакомо, но не принадлежало рыжему. Вошедший окинул взглядом всю компанию в гостиной, остановился чуть дольше взглядом на Скуала, а затем на мне. «Порядок», — кивнул он, а затем запоздало поздоровался. «Мое почтение, синьорина». Я нахмурилась. «Поздоровался только со мной, плохой знак. А может, только значит, что это папаня его послал проверить, цела ли я, как проверяют все родители потерявшихся в море школьников. И тебе привет, Ганаук», — не слишком вежливо ответила, но уж никак не ожидала одного из молодых хранителей девятого в гостях. «Все такой же», — с проседью в челке и в опрятном черном официальном костюме тройки. «Тебя не ждали?» — еще более недружелюбно поприветствовал его Скуала. «Зачем пришел? Разговор не для посторонних ушей, с другой стороны, об этом скоро объявит», — сказал Ганаук. Цидев выдвигает обвинение Варии за нападение на своих людей. Глава 15. Мрау. Не совсем похоже на кота, подал голос бес. Ганаук и Скуала одновременно резко перевели взгляды на дракончика в форме кота. Я же оглянулась, но Мукура за плечом уже не увидела. Вовремя скрылся. Хранитель девятого недоверчиво вздернул бровь. Это тварь желтоглазая, то ли утвердительно ответил на его невысказанный вопрос, то ли ругнулся капитан Варии, видимо, не испытывая сомнений в том, что это действительно мой дракончик. Хотя неудивительно, бес на него намеренно плотоядно облизнулся, смотря немигающим взглядом желтых глаз, а Скуал отвечал взаимным предупредительным нехорошим прищуром. Но мне было не до того, чтобы забавляться картинами, как мечник будет отбиваться от небольшого и быстрого кота, весящего с пару сотен кило, и я удивилась. Как, за что, двое мужчин переключили внимание с необычной диковинки, вернувшись к насущным вопросам. «Пройдем», — предложил Скуала и, дождавшись незамедлившей реакции от Ганаука, быстрым шагом направился прочь из комнаты. Сквозь распахнутую дверь я увидела, что он поднялся по лестнице наверх, и сама подскочила на ноги, спеша догнать хотя бы Ганаука, поспевавшего за ним. Про школьную троицу я даже как-то позабыла и вспомнила уже позже, догоняя по лестнице ушедших вперед мужчин, но решила, что троица тут не растеряется и натворить ничего не сможет. Гораздо важнее узнать подробности обвинений, а Мукура наверняка где-то поблизости. «Я тоже хочу узнать подробности», — решительно сообщила Скуала, который, приведя нас в еще одну гостиную, заметил мое появление. Скуала хмыкнул и махнул рукой, воспроизведя неопределенный жест. Бес черной гибкой тенью юркнул в комнату, пока я придержала для него дверь. Я взглянула на хранителя грозы девятого, ожидая от него возможного возмущения тем, что я, ака, ребенок, лезу в дела взрослых, но Ганауку, кажется, было все равно, раз Скуал разрешил. Капитан Варий прошел к серванту, быстро достал оттуда графин с темно-коричневой жидкостью, как будто специально там заготовленный, затем открыл тумбочку, оказавшуюся холодильником. Мужчины уселись на два широких дивана напротив друг друга. Скуала плеснул в два плоских бокала из стеклянного графина и бросил кубики льда из формы. Они замерли. Видимо, дань гостеприимству была отдана. Я примостилась на диванчике рядом со Скуала, собираясь не отсвечивать, пока не будет озвучено больше информации. Во всяком случае, я не отношусь ни к Варии, ни к верхушке Ванголы, чтобы меня железно не выгнали. Какие обвинения? Серьезным тоном уточнил Скуала. Советник уверен, что Вария прислала своих людей в школу мафиози и забрала оттуда его дочь, уничтожив отправленный им отряд, как раз для того, чтобы перехватить ее первыми. Что? Опешила я от неожиданности. Скуала недоверчиво покосился на меня, пока, видимо, не понимая, каким образом тут замешана я и когда они успели вероломно напасть на людей внешнего советника. Зато стало понятно, почему Ганаук был не против, чтобы я присутствовала. По его взгляду мне показалось, что он и сам хотел бы разобраться в ситуации, вызывавшей у него вопросы. «Поделитесь своим взглядом на ситуацию», — Ганаук переводил пристальный взгляд с меня на Скуала. «Почему это произошло и зачем? Неужели потребовалось действительно похищение, и как это произошло? От ваших ответов будет зависеть решение этого спора девятым», — предупредил он. Я быстро попыталась обрисовать для себя ситуацию, чтобы не брякнуть поспешно лишнего. Люди Емицу были остановлены мной, но папаня решил выдвинуть обвинение Варии. Почему? Причин может быть как минимум две. Он посчитал, что его девочка-цветочек на такое не способна, а значит, замешаны либо мои злые-призлые хранители, либо Вария. Конечно, даже если те не замешаны в этом совершенно никаким боком, Емицу может быть просто выгодно повесить всех собак на них, даже если он уверен, что это сделал, допустим, Мукура. В Мукура Емицу не сомневается, я уверена. Но что с Ракуда взять, обратно в тюрьму загнать, да и только. Одно хорошо, что Кёя был за тысячи километров, иначе, возможно, обвинения выдвинули бы еще и Хибари с Тарикой. Получается, у Емицу на самом деле мало догадок по поводу произошедшего. Учитывая недавнее появление в школе Спейда, на того тоже можно вешать всех собак. Но честно говоря, эти собаки, по сравнению с масштабом бедствия имени Димона Спейда, выглядят мелковато, как пекинесы, облаивающие локомотив. Верно, Емицу не важно, что произошло на самом деле, у него и доказательств особо нет, кроме уверенности, что его маленькая доченька не может сделать этого сама. Доказательства у него зыбкие. Покровительство Варии надо мной, что выглядит как прихватывание в свои руки дочери Емицу назло самому Емицу. В этом случае я довольно глупая и не понимаю, с кем связалась и что меня используют. Мое неожиданное отбытие из школы, работа чистая, что даже никто Варию не заметил. И в результате я на острове, где, правильно, в гостях у Варии. Ганаук вслух подтверждал мои догадки. Очень многое указывает на то, что это дело рук Варии. Начиная с того, что Акира здесь с вами, и заканчивая следами с места нападения на людей Емицу. Скуала хмурился, зная, что они тут ни при чем, но не спешил, вопреки обыкновению, с резкими словами. Когда надо, он был на удивление деловит и ответственен, за что мне, собственно, и был симпатичен. У криминалистов надежные доказательства, лишь уточнил мечник. Обожженная грозой земля, следы работы мечом и остаточный след тумана, ответил Ганаук, видимо, решив оставить Скуала самому решать, насколько это надежные доказательства. Глядя на Скуала, я не могла понять, этого действительно хватит для публичных обвинений или все же маловато. На самом деле это ведь были совсем другие гроза, мечник и туман. И насколько весомые это доказательства, если Емицу, похоже, поставил себе за цель определить в обвиняемые Варию, а что насчет пламени неба? Вспомнила я, что сама создала огненную стену, притом достаточно жаркую, чтобы расплавить металл. Уточняющий вопрос заставил хранителя девятого замешкаться. Он ответил спустя паузу. «Очевидно, что это твое пламя. С пламенем ярости его не спутать. Выходит, ты отбивалась. Он не знает подробностей. Тем не менее мыслит в верном направлении. От кого же я отбивалась, если у Варии я нахожусь на добровольной основе?» Смотря на него, задавала я наводящие вопросы. «Но зачем? Это доверенные люди советника и твоего отца». Заданный Ганауком вопрос показался мне не требующим ответа. Я изогнула бровь, предлагая ему самому сделать выводы. Возможно, неправильные. Значит, это твои гроза. Мечник и туман защищали тебя, сделал выводы Скуала, уточняя у меня. Я кивнула, но не успела ответить, как Ганаук задал новый вопрос. В это время на территории школы также был десятый босс Ванголы. Не вмешивался ли он? Я подумала немного, прежде чем ответить. Я думаю, об этом лучше спросить у него самого. Конечно, передавать что-то в руки Цуны не лучшая идея, он может еще ухудшить положение, а в лучшем случае будет только паниковать, что такое произошло совсем рядом. Но свою точку зрения я высказала, мне нужна была поддержка, и я надеялась на Реборна. Я не готова поверить в то, что он мне поможет, но по крайней мере он не верит в лапочку дочку Емицу и может сообразить, чего добивается папаня такими действиями. И лапшу, которую упорно развешивает всем на уши Емицу, он не любит. Ганаук кивнул, принимая такой ответ. Скуала принялся у него расспрашивать более подробно о месте боя и том, что вменялось в вину Варии. Выходило так, что хранитель девятого на самом деле не пришел нам целенаправленно вешать лапшу на уши. Ему самому навешали лапши. Сообразив, кто был на месте столкновения, Скуала задавал резонные вопросы. Что насчет гильз? Проводился ли анализ пулевых ранений и режущих ран меча, ведь Скуала левша, что накладывало определенный отпечаток на угол замаха. Какой калибр у огнестрельного оружия и какая нарезка стволов, проводился ли анализ крови и отпечатков, пробивали ли по базам, и что насчет автомобилей, были ли они и остались ли на них или в них следы. Ганаук не мог ответить на эти вопросы, так как все данные были на руках у Цидев. Емицу действовал как замбосса, пока девятый не удел, но, по словам Ганаука, девятый уже пришел в себя, и, вероятно, скоро этот конфликт решится. И был таков, очевидно, что девятый все еще не слишком хорошо себя чувствует. И честно говоря, я испытывала некоторые сомнения, что конфликт решится в мою пользу и в пользу Варии, несмотря на то, что, возможно, анализ следов с места столкновения еще действительно доисследуется. Склонен ли Емицу к поспешным выводам? Оглядываясь назад, я бы сказала, что да. Видя перед собой его поведение, я бы сказала, у него временами полная слепота и альтернативное восприятие реальности, причем усиливающееся, если дело касалось его семьи. Но сейчас я вдруг задумалась, мог ли такой человек быть внешним советником Ванголы? Я считала, что не обманываюсь на его счет. Я напоминала себе, что в доме он надевает определенную маску дурачка. Возможно, просто слишком расслабляется или ведет себя так осознанно, чтобы не пугать своих детей. Я помнила о его опасности и его возможностях все время. Но все же, вполне возможно, я попалась в его ловушку. Во время тех боев за кольца я думала, что он считает меня глупой девочкой, не понимающей, куда она суется. Я и сама носила эту маску, пользуясь ей в своих интересах. Даже по итогам того конфликта все еще можно было считать, что Емицу обманывается на мой счет. Далее церемония наследования и остров Шиман. Там я уже достаточно много наследила. Был даже объявлен Феникс. И вот эта информация не могла дойти до советника, даже при условии его личного отсутствия. Это же его работа, знать все. Тем более если это напрямую связано с его семьей, с обеими его семьями. Разумеется, несмотря на показанную силу и пламя, на уже более четкое определение хранителей, на слова девятого, в конце концов, Емицу мог считать меня все еще глупой девочкой-подростком, не знающей, что меня ждет за загадочным словом «мафия», и это вполне даже разумный вывод, который я могу понять. Не зная этой девочки достаточно хорошо лично, можно так ошибаться, и возможно, он даже продолжает так думать. Но что тогда с этим нападением на его людей? Неужели, имея на руках все доказательства против меня и моих хранителей, имея наверняка своих непредвзятых специалистов, он будет продолжать говорить, что девочка глупая, и именно поэтому продолжать закрывать глаза? Но почему тогда обвинение Варии? Или, может быть, это только начало? Чертяка, рассказывай, что на самом деле там было. Проводив Ганаука, Скуала вернулся обратно ко мне, задумчиво зависший. Емицу письмом наказал мне отправляться в школу, и это совпало с моими планами, расплывчато ответила я, но потом передумал. Прислал людей, чтобы забрать меня, предположительно обратно в Намимари, но не факт. Естественно, я не собиралась никуда идти. Сначала Мукура внушил людям Емицу мысль, чтобы они вернулись, но Емицу усилил их отряд и послал обратно. И твои хранители их просто разорвали, продолжил в том же духе Скуала с видом, как будто ничего другого и не ожидалось. Я там тоже участвовала, поэтому сказать, что меня силой к чему-то принуждали, нельзя, возмутилась я, хотя по его взгляду догадывалась, что он просто считает некоторых моих хранителей пришибленными, как варийцы. Кстати говоря, сначала было явное воздействие Мукура, и Емицу знал, что он здесь, я уверена. По крайней мере он знал, что здесь сильный туман, и знал, что Мукура следует за мной по пятам. Еще и Базиль, я подняла указательный палец, вспомнив еще и об этой немаловажной детали. Он был в том отряде. Базиль ученик Емицу и не мог не доложить о том, что я не желаю никуда уезжать. 3. Реборн выдал разрешение Базилю оставаться рядом с Цуной. Базиль должен был отправить запрос, но Реборн также пообещал ответить на все возникающие вопросы. Продолжая, Скуала присел на диван напротив, напряженно сжав ладони на коленях и чуть наклонившись вперед. 4. Все доказательства полная херня. Характерная стрельба УЗИ из пламенного оружия, которое выдано было, скорее всего, самой Ванголой, а значит, определяется в точности чуть ли не большей, чем отпечатки пальцев, вдобавок к характерным электрическим ожогам от попадания пуль с пламенем грозы. И этот парень официально твой телохранитель. Даже без более детальной экспертизы места сражения все должно быть ясно. Этот мудак просто хочет нас поймать, пользуясь надуманным случаем. От такой наглости капитан Варий хмурил брови и раздраженно кривил губы, напрягая сжатую челюсть. Он вот-вот готов был взорваться штормом, но, судя по взгляду, напряженно размышлял над сложившейся ситуацией. Есть вариант, при котором на полностью поддельных доказательствах обвинения Варии будут все же полностью доказаны. Прямо поинтересовалась я. «Да черта с два!» — рявкнул Скуала, все же по привычке экспрессивно махнув левой рукой, к счастью, без пристегнутого меча. «Занзас уже не во льдах, шантажировать нас нечем, и мы молчать не будем. Вроой, советник считает, что возьмет нас нахрапом». Задал он риторический вопрос, тут же ответив на него потоком брани, где я явно разобрала в экспрессивной итальянской речи предложение Имицу сесть на дуло пистолета Занзаса для прочищения мозгов весьма странным путем. А что, если проблемы Варии все же создадут и достаточно серьезные? Ради чего? Чисто из неприязни к Занзасу или из желания полностью задавить всю Варию? Или? Ясно, что все обвинения сделаны осознанно, ради какой-то цели, подвела я итог. Я вижу по крайней мере одну причину. Ванголу не устраивает то, что Шиман у вас. Выговорившись, Скуала все же успокоился. Да зачем они Ванголе? Мы сами не знаем, что делать с этим мусором. Вся их польза заканчивается на кольцах, которые не теряют свойств даже по отдельности. А вот тебе не стоило так откровенно признавать свое участие. Он посмотрел на меня серьезно. Даже если ты собственноручно убила людей советника, он выдержал паузу, чтобы я уж точно его услышала. Даже если ты свернешь это все в самозащиту, ты лично подтвердишь обвинения и все то, что они захотят к ним приплести. А приплести могут что-то очень неожиданное. Помедлив и обмозговав сказанные слова, с сожалением кивнула. Скуала был прав. Тут на пустых доказательствах обвинения Варии выдвинули, что еще можно ожидать. Все-таки у Скуала опыта в таких делах было побольше. Но что сделано, то сделано. Будем смотреть, что дальше, и надеяться, что это мне не аукнется. Что ты сделала со своей коробочкой? Неожиданно проявил любопытство Скуала. Пока я отвлекалась на свои мысли, капитан Варии обратил внимание на беса, который, смотря на него, плотоядно облизнулся. «Маскировка», — коротко ответила я, а бес решил действовать. Маленький пушистый котик быстро и ловко отпружинил от земли, запрыгнув сразу Скуала на грудь. Уже зная, к чему это приведет, я успела привстать, а вот Скуала завалился назад вместе с диваном, запрокинув при этом ноги кверху. Бес выражал радость от встречи, повиливая хвостом и радостно жмуря кошачью мордочку. А вот капитан Варии быстро пришел в себя через секунду и разразился потоком ругательств, пытаясь сбросить с себя небольшого котика, весящего с 200 кило. В конце концов, спустя пару попыток ему удалось опрокинуть беса на бок и выползти из-под кота, лизнувшего его в подбородок и нос. Продолжая грозить всевозможными карами, Скуала попытался пнуть беса, ловко увернувшегося и вцепившегося лапами в длинные волосы капитана Варии, спускавшиеся ниже спины. Скуала заорал пожарной сиреной, но сильно дергаться не смог. С таким-то весом, прицепившимся к волосам, он и головой повернуть мог с трудом. Тем не менее он присел и повернулся, попытавшись отцепить забавлявшегося беса. Дракончик, не будь промах, спрыгнул и побежал по комнате. Бьюсь об заклад, если бы он мог, то злодейски хохотал, пользуясь малыми габаритами и улепетывая от капитана Варии. Впрочем, какое-то пхыканье доносилось до моих ушей. Скуала и сам уже дьявольски скалился, со злым азартом пытаясь все-таки угнаться за скоростью беса. Я наблюдала за дружескими догонялками по просторной зале и угрожающе матерящимся Скуала с легкой улыбкой, сидя на втором диване, но на краю сознания что-то тревожно билось. Ощущение, что это только первые звоночки. Мукура появился из иллюзии, положив мне ладонь на плечо. Взглянув на него, я увидела изогнутые брови, как будто он просил за что-то прощения, но, судя по выражению лица, он не хотел прерывать такие забавные догонялки. «Все в порядке?» – спросила я, положив свою ладонь на его и пустив каплю своего пламени, чтобы было только его ощущение. «Да», – ответил он, вместе с тем также поделившись толикой своего пламени тумана. «В таких малых количествах пламя не могло навредить, но ощущалось очень явно. Я бы сравнила это ощущение с ощущением сырости на руках, когда руки не мокрые, а просто влажные. Жаль, что все так завертелось», — сказал он, на что я просто кивнула. Затем неожиданно сменил тему. «Если это имеет значение, то босс Варии прибыл на остров». От такой неожиданности я подпрыгнула на диване, вперевшись при этом в него взглядом. Понятно, что Мукура мониторил окрестности. Догадывался ли он о причине, по которой я предпочла бы не встречаться с Занзасом лично, или просто сделал выводы, оставаясь сторонним наблюдателем. Неважно, надо делать ноги. В доме, арендуемом Варей, мне точно не удастся избежать конфликта. Я бы предпочла сначала убедиться, что Занзас успокоился, предпочтя забыть, как страшный сон, свое открытие. Но как же оставить тут ребят? Не выимет же он с них души, пытаясь достать меня, чертяка? Привлек мое внимание требовательный голос капитана Варии. Оказалось, пока я это переваривала, Скуала прекратил догонялки, а бес разочарованно замер. Так и знал, что между вами произошла какая-то размолвка. «Рассказывай», — потребовал Скуала, смотря на меня немигающим взглядом. «Все нормально, ему просто нужно время остыть», — ответила я полуправду. «Врой, как это нормально», — закричал он. «Мы несколько дней не могли понять, чего он не в духе. Конечно, как же обошлось без тебя? Да я-то при чем?» — возмутилась я обвинением. «Я вообще ничего не делала, только мой запал поугас. Пару дней перебесится по поводу своей непорочности, а я пока в сторонке погуляю. Ты и к нему домогалась». Выпучив глаза, заорал во всю свою немаленькую глотку Скуала, шокированно и возмущенно одновременно. Все случилось само собой. Открестилась я от таких обвинений и только затем поняла, что, возможно, усугубило его заблуждение. Так как правду я выдать не могла, решила больше ничего не говорить, чтобы не запутывать еще больше, и ретироваться. «Если что, вы меня не видели», — предупредила я. «Скажите, если он все же приедет спокойным». Вроя и краткое. «Ты куда собралась?» — выпал из шока Скуала, продолжив говорить громко. «Нет, ты останешься здесь, пока вы не выясните между собой отношения, даже если это разрушит полострова». У беса, видимо, мнение на этот счет совпадало с моим, и он решил остановить рванувшего было на перехват капитана Варии, прыгнув ему на спину. Ощущалось это, наверное, как таран, потому что Скуала опрокинулся вперед и проехался не только руками, но и лицом по полу, пытаясь скинуть с себя эти 200 кило пламенного веса. Зная упорного мечника, я поспешила поскорее покинуть комнату, пока тот действительно не вылез. Мукура опять скрылся в иллюзии, но я чувствовала его присутствие неподалеку. В разборках он тоже не особо, видимо, желал участвовать, но я была уверена, что, если все зайдет слишком далеко, он вмешается. Синопе заметил меня и окликнул Канте. Я уже и забыла об этой троице, продолжавшей рассиживаться в гостиной. Канте, видимо, продолжал глазеть, раз заметил меня, спускающуюся по лестнице, выглянув из двери гостиной. «Ты куда?» — уточнил он, заметив, что я не сбросила скорость. «Пойду». Я сделала паузу, чтобы найти ответ. «Погуляю». То ли я настолько ненатурально это произнесла, то ли движения мои были слишком скованными, так как я пыталась откровенно не срываться на бег, но на лице Канте отразилось недоверие. «Погоди, я с тобой», — быстро решил он, сорвавшись с места. «Мы с тобой». Поспешно и суетливо выскочил следом Мартина. Когда я уже была далеко впереди, а эти двое догоняли, высунулся и Фидели. Я оглянулась на его негромкие чертыхания и заметила, что тот тоже догоняет, пропуская юркнувшего у него под ногами черного кота. Беспрепятственно покинув здание, я увидела идущих навстречу Конрада с Фуюки, Мураками и давишним солнцем, Игната. С досадой подумала, что забыла предупредить Скуала о нем. «Надеюсь, капитан Вари все поймет и простит. Мы на разведку окрестностей», — помахала я им. «Вы с нами? Что произошло?» — всполошился Конрад, у которого как будто волосы дыбом встали. «Семейные разборки», — отмахнулась я, давая понять, что это не проделки демона, и предложила: «Можете не идти со мной или оставить вещи под присмотром Вари. Я с тобой», — сразу же сказал Рыжий, пока все остальные недоуменно поглядывали. Я пожала плечами. Фуюки с Мураками переглянулись и одновременно повернулись ко мне. Мураками выразил ответ обоих: «Мы тоже идем», — Игната кивнул, поддерживая. Конраду и Фуюки пришлось самостоятельно относить свои и чужие вещи в дом. Я же отошла дальше по улице и остановилась за одним из домов, с надеждой ожидая, что Скуала не накинется на Конрада, а Рыжий в свою очередь сумеет найти выделенные нам комнаты и ловко ускользнуть. «Гинкиши», — негромко позвала я и спустя пару секунд почувствовала присутствие ауры его пламени. Так и есть. Мечник, отправленный с парнями за вещами, вернулся с ними и остался неподалеку, не получив дальнейших указаний. Но парни его не увидели, а вот пламя почувствовали или же среагировали на мой голос. Во всяком случае, Гинкиши таким образом дал знать, что он здесь. «Отведи от нас глаза». «Будет исполнено», — сухо ответил он четким голосом где-то поблизости. «Я рассудила, что школьники, прогуливающиеся по улице, привлекут излишнее внимание, поэтому лучше немного отвести взгляды. Конечно, совсем это нас не скроет, и при должном усилии увидит, но большего не надо. Лучше пусть бережет силы для возможного появления проблем». «Синапе», — привлек мое внимание Фидели. Я повернулась к нему, заметив, что вся школьная троица во внимании. «Если ты будешь продолжать утверждать, что лишь твои родственные связи дают тебе такие знакомства, в это даже самый захудалый мафиоза не поверит», — Фидели прищурился. Конти с Мартино помалкивали, видимо, желая пронаблюдать, к чему ведет блондин. Игнато не совсем понимал, что к чему, и опасливо, хоть и благоразумно, держался на расстоянии от Фидели. Мураками тоже не совсем понимал, к чему тот ведет, но явственно был готов действовать. «Что странного в моем положении иметь знакомство с хранителем 9-го Ванголы?» — уточнила я, приподняв брови. «Верно, я ведь им уже призналась, что мой отец работает в организации, подчиненной Ванголе. Разве не выглядит вполне естественно то, что я знаю верхушку Ванголы, по крайней мере шапочно? Если бы только это», — прищурился Фидели, пытаясь, видимо, во мне просверлить дыру. «Если бы не то, о чем мы с тобой говорили», видимо, он намекал на то видео с боя за кольца, о котором даже упоминать опасался, навязчивое внимание Каваллоне. «Если бы еще не Аркабалина Реборн, славящийся своим высокомерием и садистским нравом, но к тебе проявляющий что-то вроде дружелюбия. Кажется, я его просто веселю», пожалуй я плечами, внутренне удивившись, что позиция невмешательства и постоянного подначивания от Реборна будет воспринята как дружелюбие. «Если бы дьявольски сильный туман, который чуть не убил Чиполла, не объявил, что теперь присматривает за тобой, как заботливый дядюшка. И это я даже не учитываю то, что пока не знаю его личности и какое он занимает место в Ванголе». Конте, нахмурившись, кивнул, подписываясь под этими словами. «Ивария, и это опять Вангола, никаких сомнений. Все снова к ней возвращаются», подтвердил Мартина и тут же умолк от быстрого взгляда в его сторону Фидели и Конте. Фидели продолжил. «И даже освобождение кровавого тумана, для самой обычной дочери заурядного подчиненного из Цидев этого всего слишком много. Если вы поняли, что речь идет о чем-то выше вашей силы, то не благоразумнее ли будет сейчас прекратить задавать вопросы?» Решительно вклинился Мураками. «Не кажется ли вам, что пора отступить, пока не поздно? Как по мне, любопытнее узнать, чего они этим хотят добиться. Чисто из принципа разгадать мою загадку и вывести на чистую воду? Ну уж нет», — хикнул, ухмыльнувшись, Конте. «Мне было бы уже достаточно иметь связь с Варией через того, у кого с ними близкие отношения. А тут, оказывается, еще столько всего. Так что вы намерены с этих связей поиметь?» — нахмурилась я, скрестив перед собой руки. Такое положение вещей слегка начинало раздражать. Хотелось уже им сказать правду и чтобы они отстали, но ирония в том, что я уже призналась, что у меня своя организация, но они, очевидно, решили, что это мое очередное увиливание. Поэтому я решила перевести их любопытство вместе со стрелками. Не лучше ли было, одними из первых узнав, что у них под боком 10-й Вангола, пойти и сейчас же помочь ему избавиться от навязчивого внимания? Я думаю, он оценит этот жест, и Аркабалина будет явно совсем не против. Для этого же он и привел сюда 10-го. И правда, разумнее было бы виться вокруг 10-го, пока все остальные относятся к нему настороженно, не зная, чего ожидать от темной лошадки, еще и притворяющейся типичным школьником. Самое интересное, что у них даже могло бы получиться, как у Ирига и Ненда. Пусть бы они и не стали близкими друзьями, но такое знакомство бы получили. Дай нам самим решать, как нам лучше, — хищно оскалился Конте. Я собираюсь вернуться обратно к Варе и перенять их боевой опыт. Может быть, у меня даже получится увидеть босса Варии. Не, этого лучше не надо. Так, а что это с лицом Мураками? Он как-то расслабился и ухмылялся. И еще почему-то выглядел очень довольным. Не знаю, на какое именно место ты метишь, но мне кажется, я получу куда больше выгоды, имея дело с тобой, чем с заявленным 10-м боссом Ванголы, — более чем серьезно признался Фидели. Мы встретились с ними взглядами. Не думал ли он всерьез, что Цуна какое-то подставное лицо, на что, вполне возможно, намекал? И правда, на босса мафии Цуна был не похож, даже на будущего, да и появление его в обычной школе мафиози. Ну ладно, не самой обычной, а престижной, но само появление, на его взгляд, может быть похоже на пыль, пускаемую в глаза. Кто же знал, что эта нелепость может привести кого-то к таким мыслям? Что же, интересно, он думает о том, что я с боссом Вари открыто противостояли девятому. Девятый выставляет это как бунтарский период полового созревания его приемного сына и мастерски делает вид, что закрывает глаза. Получается, и мне такая же карма перепала, я тоже хочу с вами, отвлек меня на себя Мартина. Он выглядел зажато, но решительно. У меня будет, что предложить взамен, все же я единственный наследник своей семьи. Так, к чему они все ведут? Получить плюшки и связи, предложить что-то взамен. Похоже, я собрала очередную школьную банду. Интересно, они очень удивятся, сообразив, что у меня есть только мой маленький феникс, который еще совсем не взлетел. Очевидно, что, как и в тот раз, когда они подумали, что я хранитель Каваллоне, они построили несколько вполне реальных теорий. Возможно, даже пришли к выводу, что я дочь внешнего советника. И теперь подумали, что я будущий советник, или поняли, что Цуна мой брат. Это уж очень топорно скрывалось. Вероятно, их ждет разочарование, что я не собираюсь иметь дел с Вангалой, но пара хороших связей у меня, и правда, есть, и еще несколько пригодятся. Особенно срочно мне нужен поставщик пламеустойчивой одежды, но на срочности заострять внимание чревато. Теперь понятно, почему Мураками выглядел таким довольным. Он-то сразу понял, к чему ведет троица. Чур, я буду лидером. С чего это? Возмутились одновременно Канте и Фидели. Я улыбнулась, посмеявшись с их реакцией, и, пока они не решили как-то добавить себе значимости, добавила, протянув руку. Я не очень уж надолго в школе, но будем знакомы. Мартина проскользнул вперед, протиснувшись между плечами Фидели и Канте, и пожал мне руку. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество, дежурно улыбнулся. У Канте и Фидели теперь не оставалось выбора, хотя они и выглядели лишь слегка недовольными. «Сработаемся», — хмыкнул Канте, подвинув плечом Мартина и следом пожав мою руку. Когда Канте отошел, пришла очередь и Фидели следовать маленькому ритуалу. Моя ладошка в третий раз утонула. «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь не отделаешься», — счел нужным заметить Фидели, смотря мне в глаза, будто что-то пытался там прочесть. «Тогда, надеюсь, и вы понимаете, что со мной будет не так уж все привычно», хмыкнула я, так как от меня явно ожидали ответа и требовалось не ударить в грязь лицом. Теперь мне не надо будет постоянно пытаться держать их подальше. Несомненно, они и дальше будут продолжать совать нос в мои дела, но теперь у меня есть некоторая гарантия их лояльности. Ну и конечно, обмен связями, как же без него. Мы еще немного постояли, но ждать оставалось недолго. Конрад с Фуюки, отправленные с чемоданами, быстро вернулись, естественно, без чемоданов. Конрад отчитался, что все прошло нормально, хотя синяк у него под глазом и отек Фуюки на пол лица говорили об обратном. Я потерла ручки и повернулась к Игната. Пора было солнцу проявить себя. Парень дернулся и, хотя не выражал ничем восторга, сглотнул и попытался подать пламя. Я постаралась внимательно наблюдать, чтобы он не подал слишком много. Но для излечения таких повреждений много пламени не нужно, и навредить довольно сложно. По сути, просто медленная подача потока пламени солнца, на большее и я бы не замахнулась. Чай, неполноценное солнце. В конце концов небольшой группой мы отправились прогулочным шагом по улице. Мураками уже выведывал у школьной троицы, что он может с них поиметь в смысле, что те могут предложить. Фуюки и Конрад особо не вмешивались в ход переговоров, только изредка задавали вопросы, когда было непонятно, и корчили недовольные рожи, когда троица из мафиозной школы пыталась давить аурой пламени и делать пальцы веером. Я особо не вмешивалась, больше слушая. Как я уже и сказала, самым интересным для меня сейчас был Мартина, который уже настроился на небольшие поставки одежды по сниженной цене. Мураками проявил свою хватку и цепко выпытывал у того, правда ли заявленная цена соответствует действительной. Я бы уже давно устал от его заходов с разных сторон, но они с Мартина вошли в раж. Канте было не особо интересно обсуждать вопросы торговли оружием. Кажется, его больше интересовало само оружие, а не его цена. В этом он явно такой же профан, как и я. Поэтому Мураками быстро от него отстал, вытянув с того обещание, что он поможет встретиться с его родственником, который отвечает за торговлю. Хоть основное направление семьи Фидели – обучение техникам, тот сразу заявил, что если будет, что предложить взамен, то его семья готова к обмену опытом. По крайней мере, вполне возможно прислать к ним кого-то на обучение. У меня пока что не было кого-то, кого можно безболезненно сбагрить к ним, да и обученные ими рядовые мафиози особо ни к чему пока что. Но я подумала, что Варри, которая наверняка потеряла прилично рядовых и при конфликте за кольца в Анголы и на острове Шимон, это может показаться интересным. Мой нос уловил запах чего-то знакомого, отвлекая от разговоров. Я втянула воздух, принюхавшись отчетливей, и поняла, что слабыми порывами ветра запах рассеивается по улице, но идет из домов, которые поблизости. Я замедлилась, пытаясь понять, откуда идет этот запах жареного лука, моркови и томата. В последний раз я чувствовала этот запах очень давно и теперь, думаю, могла ошибиться, но, ей, босс, заметив мою реакцию, окликнул меня Конрад, и я наконец обратила внимание, что он, а следом за ним и остальные напряглись, будто приготовившись сражаться. Но я уже поняла, из какого окна идет запах, и теперь желала убедиться. К счастью, окно было открыто настежь и находилось на первом этаже. Заборчики же здесь были чисто символические, а калитка и вовсе открыта, что я восприняла как гостеприимность. «Босс», — услышала я оклик Фуюки. «Ей, босс, это может быть опасно», — окликнул меня Конрад, но я уже молниеносно оказалась у окна. «Так и есть». Целая огромная кастрюля борща, и хлеб с чесноком. Женщина, занимавшаяся готовкой на кухне, заметила меня, стоящую с раскрытым ртом, и быстро достала откуда-то из-за стола, видимо, со стула, который мне не было видно, автомат. Направив дуло в сторону окна, спросила строгим голосом: «Какого черта тебе здесь надо?» Я удивилась во второй раз, так как «какого черта» было произнесено на русском. Я продолжала зевать, а потому не сразу обратила внимание на молоденькую девушку, видимо, помогавшую ей на кухне, которая достала из кармана фартука револьвер. Хотя ее лицо и выглядело испуганно, скорее всего, это было от неожиданности, так как держала оружие она уверенно. «Не угостите ли гостей обедом?» — уточнила я на английском, все еще надеясь, что стрелять не будут. Во всяком случае, пламя я слегка разогнала, чтобы усилить реакцию и суметь уклониться, а после этого уловила знакомое пламя, очень приглушенное, но для моего ощущения пламени все еще различимые, а не здесь ли живет. Я нахмурилась и все же вспомнила без ошибки. Рогозин, верно, Дмитрий Рогозин. Вообще-то я чувствовала ближе пламя его племянника, но, честно говоря, имя его я не знала, возможно, у него и фамилия другая. Темные мыслишки шептали мне, что, может быть, за спасение их парня меня угостят борщом, а не свинцом. «Позови Диму», — на русском сказала старшая женщина той, что помладше. Хотя разница в возрасте у них не очень большая. Молодой я бы дала лет 20-25, а той, что постарше да побоевитей, ей бы скалку или сковородку в руки, лет 40-45. Несмотря на доброе округлое лицо, взгляд у оставшейся женщины постарше оказался тяжелый, а руки продолжали держать оружие крепко. Волосы у нее были русые и заколоты крабиком сзади, а у молодой – рыжие. Да и молодая довольно сильно худее. Я так и не поняла, родственники ли они. Ждать пришлось недолго. На кухню прибежал тот самый племянник, которого я знала только в лицо, и на этот раз оно было не в крови, пусть и со шрамом на щеке у правого уха, и еще двое мужчин среднего возраста. Без крови на лице, с причесанным ежиком волос, но гладко выбритым подбородком, он оказался довольно молодым. По крайней мере, я бы дала ему около 25. «Ты», — удивился он, — «где ваше хваленое гостеприимство?» — возмутилась я. «И правда, что это такое? У них есть вполне реальный шанс отдать свой долг и отделаться легко. Все равно мне его спасение молочего стоило. Но как ты прошла через барьер?» — снова удивился он. «Барьер?» — не поняла я, оглянувшись назад. «И правда, Конрад что-то подзадержался и уже догонял, а вот остальные продолжали топтаться у оградки. Видимо, он имеет в виду барьер, поставленный иллюзионистом. Появился рядом со мной Мукура, чтобы подсказать мне ответ. Барьер призван отталкивать незваных гостей и отводить лишнее внимание, обыденным тоном поведал он и обратил свое внимание к людям, стоящим на кухне. Довольно недурная работа, как для тумана ниже среднего. Правда, человек с сильным пламенем его даже не заметит. Бес, всполошилась я, заметив, что мой дракончик в облике кота успел незаметно чудом проскользнуть на кухню и уже утаскивает целую курицу, приготовленную для разделки. Он уже почти стащил ее на пол. Мы не устраиваем набег за едой. Укорила я его, отчего тот повернулся ко мне с очень удивленной кошачьей мордой. Напрашиваться на обед – это не набег за едой. Женщина, обладавшая громким голосом и пламенем урагана, видимо, очень обиделась, что у нее утаскивают курицу, и махнула рукой, громко сказав: «Брысь». Видимо, она хотела спугнуть беса, но тот перепрыгнул на стул, который быстро под его весом покосился и заскрипел, а затем на стол, тоже не выдержавший издевательства и треснувший пополам. К счастью или нет, на столе были только разделочные доски и ножи, которые вместе с едой, которую подготавливали к нарезке и обработке, съехали в середину сложившегося внутрь стола. В этот самый момент на кухню прибыл тот самый Рогозин, который Дмитрий. Бородатый статный мужчина цепким взглядом осмотрел ошарашенных женщин, его племянника, не отрывавшего расширенных глаз от беса в облике безобидного черного кота, мирно сидевшего у раскрошенного им стола, и, наконец, посмотрел на меня и Ракуда, заглядывающих в открытое окно. «Я так полагаю, к нам прибыли гости», — изрек он на удивление спокойно и с завидной выдержкой. Наконец-то кто-то все правильно понял. Через 15 минут нас проводили и усадили в комнате, похожей на столовую. По крайней мере, там был большой стол, где села я, Конрад и Мукура. Также с другой стороны стола присоединились старший Рогозин, четверо незнакомых мне мужчин и его племянник. Стол быстро накрывали уже знакомые мне женщины, перенося все с кухни. «Босс, не спеши, дай мне сначала попробовать», — негромко обратился ко мне Конрад, напряженно поглядывающий на Джик. «Все-таки не принято слепо есть еду, приготовленную другой семьей, пусть они вроде бы и не враги». И правда, Дмитрий Рогозин не спускал с нас тяжелого взгляда. А кроме сидящих за столом, еще двое мужчин ходили на кухню, помогая женщинам. «Я не думаю, что их еда тебя отравит», — быстро исправился Рыжий. «Уж точно не тебя. Пламенные яды тебя не берут, они уже должны это были видеть». Кажется, он это озвучивал не только для меня, но я заинтересовалась оговоркой. «Пламенные, да», — подтвердил Конрад. «Обычные яды так через раз берут пламенного, а сильного пламенного вообще. Вот оно как. Ну, если отравит пламенем еду, я почувствую, а новость, что обычные яды если и возьмут, то слабо, хорошее». Борщ разлили по тарелкам и начали накладывать картошку с мясом. Я взяла ложку и, казалось, всего раз зачерпнула, не успела и очнуться, а тарелка уже оказалась пустая, будто я одним залпом выпила. Поэтому я отодвинула ее и попросила добавки. Вторая тарелка ушла совсем немногим медленней. Вроде бы тот же вкус, что и я готовила, по крайней мере, я его еще помню, но, видимо, так давно готовила, что успела соскучиться. «Хороший аппетит», — улыбнулась женщина, не ставшая далеко уходить. «Что ж, раз ребенок голоден, то я сделаю еще блинов к чаю». Блины — это божественная женщина. Бесу по доброте душевной отдали курицу, которую он пытался стащить, и тот со своим аппетитом ее уже доедал. «Могу я спросить?» — обратился один из бжик ко мне, косясь на беса. Бес навострил уши. «Это вы прошлого кота перекрасили, для маскировки, или еще одного завели?» Мы с бесом переглянулись. «Маскировка», — согласились мы с Мукурой одновременно и тоже переглянулись. «Вырастили на подпитке пламенем, еда или инъекции?» — проявил тот более явное любопытство. Я недоуменно на него посмотрела, лишь затем сообразив, что он не понял, что это мой дракон, и теперь спрашивал о том, как смогли вырастить такого маленького, но такого тяжелого котика. «Из моего пламени», — честно ответила я, так как не очень представляла, что мне может это дать. Мужчины из Джик также наслаждались трапезой, пусть и никуда не спешили. Мукур ограничился чаем, а Конрад пытался привыкнуть к незнакомым блюдам, не спеша, доедая первое. Я же приступила к картошке с мясом. Тот мужчина не стал дальше любопытствовать. Когда все доели, я уже так наелась, что готова была лопнуть. Но зато теперь я была добра и спокойна, как слон. Но чай с блинчиками и повидлом – это святое. Я не могла никак отказаться. «Люб, да хватит уже», – на русском сказал он женщине, когда та принесла еще и меда. «У ребенка глаза от голода блестят, пусть уж поест нормально», – ответила та, также на русском, довольно сердито. «Я подозреваю, что блестят не только от голода, но и от зашевелившегося от перевозбуждения пламени. Но это мелочи. Это ведь благодаря тебе меня нашли?» — спросил на японском с сильным акцентом тот самый племянник. Я кивнула, не став скрывать. Все равно на церемонии Цуна явно указал на меня, перепугавшись сурово выглядящих джик. «Меня зовут Ярослав Рогозин. Я не останусь в долгу за помощь», — серьезно промолвил он. Его дядя наградил его суровым взглядом, который Ярослава не тронул. «Будем знакомы, Кира», — кивнула я. Я вспомнила, что у него была отрублена правая рука по локоть, и присмотрелась к правому рукаву плотной рубашки на нем. И правда, оттуда выглядывала механическая кисть протеза. «Ты, значит, дочь советника Ванголы?» — уточнил он, а после моего кивка ухмыльнулся. «Сработаемся. А вы вроде и с Варией сотрудничаете», — в свою очередь уточнила я. «Верно», — ответил Рогозин-старший. «Ну, по крайней мере, если они что-то задумали, то Варию так просто не облапошат. Это хорошо. Как твоя рука? Уже зажила?» Вопрос старшего Рогозина заставил меня вспомнить, как ловко я орудовала действительно гораздо быстрее заживающей рукой, пусть все еще перебинтованной. «Почти, но скоро будет в порядке», — кивнула я. «Хорошо», — кивнул тот и добавил. «Ты принимала довольно активное участие в боевых действиях. Задала там жару, за столом кто-то из непредставленных мужчин, явно присутствовавший на острове, одобрительно хмыкнул. Вроде обычным тоном сказал, но взгляд и слова, будь я на самом деле подростком, наверное, здорово бы польстили, и я на всякий случай незаметно напряглась. Твой уровень весьма похвальный, и это не учитывая, что ты еще растешь. Наверное, к твоим тренировкам приложил руку Аркабалина, не так ли?» Я обыденно пожала плечами, не отрываясь от угощения. «Пытался. Правда, для меня до сих пор не очень ясно, как ты там оказалась. Молодым, как стало быстро понятно, там делать было нечего. Джик определенно мягко гнул свою, какую-то пока непонятную мне линию». При этих словах Ярослав потемнел лицом, но не более. Я же и сама нахмурилась. «За тобой и твоим фениксом уже признают право делать такие шаги, равно как и за...» Здесь была почти незаметная пауза, десятым. Хотя, Дмитрий остро взглянул на Мукура, тем не менее следующий говорил с незлой усмешкой. «У вас был блистательный дебют, должен сказать». Ракуда в ответ улыбнулся сладко, но не слишком, явно еще не решил, считать ли эти расспросы такой уж угрозой. Я хорошо чувствовала взгляды, брошенные якобы невзначай, считывающие мою реакцию на некоторые фразы мужчины. К счастью, уже пришел черед чая, и к этому моменту я налопалась знатно, а потому хоть и мыслила вяло, но ясно. Похоже, у меня пытались аккуратно выведать, какое мое положение в Ванголе, учитывая брата десятого, и какие на меня планы у девятого. Спит напал на меня первым, конечно, я захотела надрать ему задницу, недолго думая, довольно отрапортовала я. При этих словах концы губ Мукура снова дрогнули в улыбке. Не знаю, от того ли, что я хотела намять бока демону, или от того, что решила строить из себя простоватого ребенка, который не понял, к чему Рогозин клонит. Насколько я заметил, босс Вари или твой брат десятый хотели сделать это вместо тебя, улыбнулся и Рогозин-старший в бороду, будто желая не дать мне напрячься и разрядить обстановку. «Хотели», — кивнула я, но спит руками Шимон творил всякую фигню, пока не переполнил чашу моего терпения. «Своих я в обиду не дам, вот чего не пойму», — покачал головой намеренно сокрушенно Рогозин. Десятый Вангола пытался защитить Шимон, когда ему надо было выбирать между ними и своей сестрой. «Босс Вари пресек посягательство на тебя немногим ранее, но насколько я слышал, он приемный сын девятого. Ваши отношения выглядят довольно близкими, ничуть не менее близкими, чем с десятым. Гораздо более близкими, явно было бы ближе к тому, что он на самом деле хотел сказать. Вы все же дальние родственники. Занзас мой брат», — сказала я и, подумав, добавила. «Ицуна мой брат». Пояснять дальше я не спешила, сосредоточившись вниманием на блинчиках, мед с которых, когда я в него обмакнула блин, потянулся золотистой паутинкой, но уже на подходе была крупная янтарная капля, и надо было поторопиться. Секунду подумав, Джик повторил мои действия, тоже взяв и откусив блин, предварительно обмакнув в повидло. «Если Занзас твой брат», — снова попытался разговорить меня Рогозин, его речь была все такой же неспешной, «то, наверное, ты знаешь, что он намерен делать с Шимон. На церемонии он выглядел так, словно готов был оторвать голову каждому из них собственными руками. Вы ведь здесь с Варией», судя по острым взглядам всех джик, кто не был настолько же умелым, как Дмитрий, запивающий блин чаем, в прикидывании незаинтересованным, вопрос у них животрепещущий, а значит, они не отказались бы также отомстить Шимон, а не искать демона. но я пожала плечами. «Ага, с Варей, спасибо за угощение», поднялась я из-за стола, допив последний глоток чая. «Возможно, я еще к вам загляну, если вы не против». «Приходи», — неожиданно улыбнулся в бороду старший Рогозин. «В следующий раз, может, Люба ватрушек сделает». Я, собиравшаяся уже на выход, резко обернулась. «Ватрушки». Во взгляде сурово выглядящего Рогозина появились смешинки, собравшиеся морщинами вокруг глаз. «Кажется, я его веселила». «Люб, сделаешь ватрушек?» — громко позвал он на английском. Женщина выглянула из кухни, уже улыбаясь. «Сделаю. Может, собрать вещи и переехать к ним на неделю? Спасибо за угощение, нам и правда уже пора». Мукура, видимо, уловивший мои мысли, мягко прикоснулся к моему плечу и помог развернуться на выход. «Где вы остановились?» — спросил напоследок Рогозин-старший, легко отложивший реально интересовавшие его вопросы. «Дальше по улице и свернуть через три поворота», — ответил им Конрад, идя следом за нами с Ракуда. «Там остановилась Варя, но гарантирую, что на ужин есть там будет нечего». Джик кто улыбнулся такой шутке, а кто тише, кто громче хохотнул. «Интересно, не намекает ли Конрад, что мы с бесом и там подчистим запасы провианта? Хотя видно, что они приняли к сведению то, что я укрываюсь у Вари, и само местонахождение Вари. Нас вышли проводить. Загляните еще разок, если будете проходить мимо», поглаживая подбородок, напоследок предложил Рогозин-старший. Женщина, которую звали Любой, помахала рукой. Кажется, ее умилял мой аппетит. По крайней мере, она больше подобрела и даже на беса не ругалась, а угостила молоком. Не то чтобы бес его обожал, но не обидел ее добрый порыв. Пора возвращаться, наверное. После такого плотного обеда или ужина, хорошо бы поваляться часок, чтобы переварить. Да и школьная троица, так и ожидавшая нас за изгородью, того и гляди, начнет бухтить. Мураками с Фуюкита восприняли это стоически. Пока я не подошла, видно, Мураками с Мартина продолжали свою беседу о всяких тканях. Канти и правда начал слегка бухтить, но я напевала под нос простенькую мелодию, находясь в мыслях с ватрушками. Гинкиши продолжил отводить глаза от нашей компании.